Глава 15. После всей утренней беготни самым тяжелым было сидеть и ждать, когда лекарство подействует, и Карель, что все еще лежал без сознания, очнется. Наступившая в хлеве оглушающая тишина действовала на нервы, а невозможность занять себя чем-то угнетала. Местные жители кружили вокруг помещения, так и норовя обложить нас дровами и поджечь. Это, конечно, игра моего бурного воображения, но ничего хорошего от них ждать не приходилось. Все время слышались ворчания по поводу того, что мы, хэловы-скитальцы, попользовались их гостеприимством и принесли в город новый виток Черной Моры. Как будто без нас тут каждый день похороны не устраивали. Скай с Варлоки сидели, прислонившись к стене с одной стороны хлева, а мы с Миланой и Скиллой с другой. Между нами лежал эльф, чье дыхание стало ровнее по сравнению с тем, каким оно было еще утром. А может, это просто самовнушение? Попытка обнадежить себя, а на самом деле он по-прежнему умирает? Черт его знает. Чтобы хоть как-то отвлечься, я повернулась к ведьме. «Расскажи, как вам удалось достать этот лист? Как там его? Ахламоции? Ты говорила, что это практически невозможно». Подруга, что-то вспомнив, подскочила на месте и уставилась на меня во все глаза. «Совсем из головы вылетела с этим лекарством. Представь себе, в этом городе живет еще одна ведьма. Слабенькая, но настоящая». «А разве это такая редкость?» Нахмурилась я, не понимая, почему Милана так рада этому факту. «Вот уже 20 лет, как мой род подвергается гонению со стороны темных эльфов. Они убивают нас одного за другим без суда и следствия. Да еще и слухи нехорошие о нас распространяют, будто мы злобные существа, несущие людям горе и беды. Нас все из-за этого ненавидят. Осталось нас очень мало». А те, кто еще жив, прячутся так хорошо, что не сыскать. Судя по тому, как он поморщился, Варлоке слова Миланы совершенно не понравились. Теперь стало понятно такое отношение к нам с ведьмой воинов, охраняющих Кандуган. Они даже прикасаться к нам боялись, похоже, думая, что мы можем наслать на них все кары небесные. Между тем Милана продолжила свой рассказ. Мы с Варлоки наткнулись на нее по чистой случайности. Искали на рынке травы, нашли все, кроме листьев, алихоции. Я уже было совсем отчаялась и потеряла всякую надежду, но внезапно столкнулась с гуляющей по рынку женщиной. Из ее рук выпала книга, между страниц которой лежал нужный нам засушенный лист. Я решила, что это чистая случайность, но не все было так просто. Мы последовали за ней до ее дома, дождались, когда она уйдет, а затем перелезли через окно и очутились внутри. Я еще никогда не участвовала в таких авантюрах. Судя по блеску в глазах, приключения пришлись ей по нраву. Сидящий с закрытыми глазами демон издал чуть слышный смешок, но перебивать девушку не стал. Мы думали, в доме больше никого нет, но вдруг раздался громкий кашель. Клянусь богиней Амира, и услышав его, я чуть от страха не скончалась. Пока Варлоки проверял, в чем дело, у меня вся жизнь перед глазами пронеслась, а когда он вернулся, я... Тут Милана резко покраснела, а упомянутый ею рогатый весело улыбнулся. Я очень обрадовалась. Оказывается, в соседней комнате лежал ее больной черной морой сын. А рядом с ним была куча записей и чашек с зельями. Там отдельной стопкой листья алихоции лежали. Варлоки схватил несколько штук и уже ждал меня в дверях, пока я исследовала ее записи с рецептами лекарств. Но женщина внезапно вернулась и застукала нас на месте преступления. Благо шум не подняла, понимая, что тем самым навлечет на себя гнев местных жителей. Мало того, что ведьма... так еще и больного скрывает. «И что было дальше?» Выпучив глаза, спросили мы со Скиллой в один голос. Она начала возмущаться, что мы делаем в ее доме, а я рассказала все как на духу. Она разрешила нам взять листья, но попросила, чтобы я приготовила зелье в ее доме и первую порцию дала ее сыну. Пришлось согласиться. Неудивительно, что ее лекарство ему не помогало. Там не упоминалось ни горница, ни корень мандрагоры. Теперь она знает, как его приготовить и сможет спасти всю деревню. Если оно действует, конечно же. Улыбнувшись, произнесла я, но подруга как-то странно отвела глаза. На самом деле я ей ничего не сказала. Варлоки запретил. Но почему? Этот вопрос я адресовала непосредственно демону, подпирающему стенку. Если зелье подействует, раздался его хрипловатый шепот, нам понадобятся лошади, еда и вода, чтобы продолжить путешествие в столицу. Нам нечем все это оплатить. А за рецепт лекарства от самой страшной болезни они землю под нашими ногами целовать будут. «Умно!» — хмыкнул Скай. «Лошади?» — удивленно переспросила я. «Но нам же сказали, что их нет». «Сказать они могли что угодно, малявка», — ответил оборотень, сверля меня пристальным взглядом. «Но в этом хлеву еще вчера утром были лошади, которых увели незадолго до нашего прихода». «Откуда ты знаешь?» — ахнула я, прижав ко рту ладонь. «Скажем так, этот ошейник...» Он дернул за обруч, обхватывающий его мощную шею. «Не дает моим способностям работать на всю мощь, но на кое-что я все еще сгожусь». Ироничная усмешка скривила красиво очерченный рот, и мое сердечко забилось в три раза быстрее. «Какой бы магией ни пользовался этот амбал, на меня она действовала безотказно». Наступившую внезапно тишину нарушил голос встревоженной Миланы. «Мне кажется, или у Карели с лица исчезли все пятна? Прошу, скажите, что это так?» Варлоки резко открыл глаза, оторвался от стены и склонился над эльфом. «Ты права, девочка, ни следа не осталось». «У меня тоже прошла головная боль», — подала голос Скилла, — «и кости ломить перестала». «Но почему тогда он не приходит в себя?» В моем голосе надежда перемешалась с сильнейшим волнением, когда я, встав на колени рядом с демоном, начала разглядывать спящего Леголаса. «Потому что он думал, что умер и попал в чертоги богов. Но рожа склонившегося надо мной Локи быстро вернула меня на землю». Раздался хриплый голос Кареля, услышав который мы с девчонками подскочили на ноги и запрыгали на месте, а Скай с демоном обменялись веселыми ухмылками. Зелье действовало так быстро, что буквально через несколько минут эльф стоял на ногах, будто не он несколько часов назад чуть не отдал концы. Когда мы все вшестером, как ни в чем не бывало, вышли из хлева, местные жители, что караулили снаружи, окружили нас и наперебой начали задавать вопросы. Вперед выступил в качестве нашего негласного лидера Скай, который объявил, что мы собираемся в скором времени покинуть город, и если они хотят, чтобы мы оставили после своего ухода рецепт зелья от настигшей их болезни, пусть подготовят 3 лошадей, воды и побольше еды в дорогу. Некоторые из собравшихся начали возмущаться, что никаких больных среди нас не было, и это всего лишь уловка, чтобы выклинчить у них последнее за предлагаемое лекарство. Никто их не перебивал, я уже решила, что не видать нам желаемого, как своих ушей, но позади толпы раздался шум. «Расступитесь! Дайте мне их поблагодарить!» Вперед вырвалась женщина в цветастом платье, увидев которую стоящая рядом со мной Милана чуть слышно охнула. «Агата, ты совсем с ума сошла?» — крикнул ей кто-то из толпы. «За что ты собралась их благодарить?» «Марик, мой сынок, заразу эту черную подхватил. Думала, все, испустит дух к утру. А они своим зельем на ноги его подняли. Встал только что и есть попросил». Весело смеясь, рассказывала женщина своим землякам. Дальнейшие события завертелись с невероятной скоростью. За то, чтобы получить рецепт, люди согласились на все условия, что выдвинули им наши мужчины. Привели откуда-то 3 красивых светло-гнедых коня. Забили седельные сумки бурдюками с водой, хлебом и вяленым мясом, а также поделились дорожной картой. У одного из ретивых старичков в толпе за пазухой сидел маленький светленький поросенок, увидев которого, я от умиления чуть ложицей на месте не растеклась. Пока Милана записывала для людей рецепт, а остальные занимались лошадьми и поклажей, я подошла к хозяину поросенка. Попросила подержать зверушку, а когда он передал его мне в руки, погладила того по спине. Он ткнулся в мою ладонь пятачком и смешно закатил глазки. «Как же такого маленького зовут?» — играючи спросила я. «Я Пинвард, достопочтенная Шаар». Внезапно раздался ласкающий слух баритон, и я могла поклясться, что исходил он не от хозяина, который даже виду не подал, что обращает на меня и своего питомца внимание. Оглядевшись по сторонам, я вернулась взглядом к поросенку. «Ты что, говоришь?» Прошептала я, не желая, чтобы остальные, услышав, к кому я обращаюсь, посчитали меня сумасшедшей. «Я Рохки, и выбрал тебя уж больно красивые глазки». «Черт, черт, черт, еще и подмигнул!» С трудом сглотнув, я постаралась взять себя в руки, чтобы не выглядеть как человек, с которым флиртует маленький поросенок с голосом заправского Дон Жуана. «Что такое рохки?» «Домашние животные, которые могут сами выбрать себе хозяина и заговорить с ним». «Да ты не гляди на старика Блейна. Он слышит обычные похрюкивания. Ты единственная, кто меня понимает». «Но почему?» «Наверное, я настолько привыкла к этому миру, что даже говорящий хрюн не заставил меня орать от страха». «Потому что ты, будучи такой худенькой, вряд ли захочешь меня сожрать. А с Блейном я уже к будущей зиме на убой пойду. Так что давай, красотка, забирай меня и поехали, куда вы там собрались». Широко разинув рот, я не могла отвести взгляд от милой мордочки. «Мелкая, иди сюда!» Внезапно раздался грубоватый голос оборотня. Повернувшись в его сторону, я заметила, что кони были уже оседланы. На одном разместился варлоки, обнимавший руками сидевшую перед ним и очень недовольную подобным соседством Милану, а второго заняли Карель и Скила, которые держались в седле так, словно выросли в нем. «Я сейчас!» — махнула рукой Скаю и повернулась обратно к поросенку. «Я не могу тебя забрать! Я вообще не из этого мира!» «Да какая мне разница, хоть с луны, срочно забирай! Я маленький и беззащитный! Только представь, как этот старикан вгрызается своими гнилыми зубами в мои ребрышки! Представила? А теперь действуй!» А этот малыш прекрасно знал, как воздействовать на людей. «Шиир Бейл», — обратилась я к его хозяину, — «у вас такой прекрасный поросенок. Могу я его забрать?» Старик немного опешил от моей просьбы, перевел взгляд на свою животинку, почесал макушку и кивнул. «О да, детка! Честное слово, это не я сказала. Бейл передал мне кожаную сумку, которую я перекинула через плечо и усадила туда своего нового питомца, и только после этого побежала к оборотнику». «Отлично, кроха. Свежее мясо в дороге нам очень пригодится», — прошептал мне на ухо Скай после того, как помог мне залезть на коня, прижал спиной к своей мощной груди и тронул поводье. Я прикусила от волнения нижнюю губу, а сидевший в сумке Пинвард, услышав его слова, громко завизжал.